После этого тем, кто добирался дальше, выдавали стихию и стартовал двухнедельный курс обучения. Люди оттачивали первые навыки, тренировались. Потом 2 недели рейдов, чтобы поднять уровень еще выше. И снова 2 недели обучения, более продвинутым вещам, в том числе допуск к виртуальному обучению. На первом этапе отсеивалась минимум половина из тех, кого отбирали из всех желающих. Это было неофициальным правилом, которое легко поддерживалось в силу большого количества кандидатов. Иногда доходило и до 90% отсеивания. Мы могли позволить себе выбирать самых перспективных. На втором этапе отсеивали процентов 20-30. Это было самым неприятным, потому что мы уже вложились в людей, прокачали их на несколько уровней, а потом прощались с человеком. Но что поделать, не всегда было возможно определить, что кандидат неподходящий. Неприятность компенсировалась скрытыми смыслами. Отсеивая на этом этапе, мы показывали, что шутить не будем. Вылететь можно было за любую провинность, нарушение приказов, разжигание конфликтов или обнаруженную гниль внутри человека. У тех, кто оставался и пробивался, закреплялось ощущение избранности и уникальности. Те, кто вылетал, разносили слухи о нас, не всегда хорошие, точнее в 90% случаев нехорошие. Обиженные неудачники рассказывали про нас всякие гадости, что играло нам на руку. Это было еще одним фильтром. Умный человек всегда сможет отфильтровать обиду от фактов и сделать правильные выводы. Ну а те, кто слепо верит любому слову, нам идиоты не нужны. Ах да, были еще и другие этапы, связанные с переходом во внутренний круг, принесением дополнительных клятв и получением доступа к рунам и ауре, но это уже другая история. Ключевая проблема, продолжил мужчина, прокачка. Новое поколение банально негде прокачивать. Очереди на пастбище духов распределены на месяцы вперед, за них жесткая конкуренция, о чем вы и так знаете. Пастбищами назывались те места, где духи плодились. С обычными монстрами было сложнее. Они проходили через стандартный жизненный цикл. То есть им нужно было есть, размножаться, выращивать потомство и помогать детенышам набирать силу. Чудовища – это обычные животные, только агрессивные. Как и в животном мире, если какую-то популяцию истребить, она уже не восстанавливалась. С духами же совсем иначе. Они дети-маны, как мы считали. Плодятся быстро, не зависит от физического питания, хотя часть из них жрет все, что попадается им на пути. Правда, речь не всегда про обычную пищу. Многие духи питаются эмоциями, в основном негативными, а некоторые и людей с удовольствием съесть могут. Для обычного человека, то есть для искателя низкого уровня, опасность монстров и духов нельзя недооценивать. Одна тварь способна навести такого шороху, что наутро обнаружат вымерший дом или улицу. Поэтому рядом с населенными пунктами старались выносить всех тварей сразу, чтобы не доводить до беды. И это продолжается уже какой месяц. Прокачиваемся ведь не только мы, но и другие группировки. Просто наша самая продвинутая в плане подготовки и возможностей. Все это и привело к тому, что монстры есть, но для полноценной и быстрой прокачки тысяч людей их постоянно не хватает. Также мы систематизировали опыт развития без сражений. Я подготовил доклад. Мужчина щелкнул пультом и появился первый кадр, где выводилась статистика, какие действия лучше всего развивают уровни навыков. Это был так называемый мирный способ прокачки. Сражения служили бустером, который любые навыки продвигает ускоренно вперед. Но еще у навыков есть свои уровни и ранги. Ранги повышаются за счет очков навыков, которые добывают в сражениях или дуэлях. Уровни навыков лучше всего повышались в сражениях, но могли повышаться и от обычной практики. А последний мужчина и рассказывал. Доклад сводился к описанию программы, как быстрее поднять уровень навыка до 50 уровня. Жаль, что без сражений это было почти невозможно или очень долго. До 30 уровня еще можно поднять, а дальше на это уходит слишком много времени, что не делай. Пока вывели такую прогрессию. При оптимальном подходе выше 30 уровня на один шаг вперед уходит где-то неделя, да и то эта цифра постоянно увеличивается. Лучше всего помогало, когда человек делал что-то новое, выдающееся, то, что максимально напрягало его возможности. Но попробуй еще найди столько задач, чтобы их хватало на каждый день. Что касается дуэлей, это был тупиковый путь. Если ты победил противника, то получаешь по 1 очку навыков и характеристик, а твой оппонент теряет. С точки зрения прокачки войска в этом нет смысла. 2 последние проблемы, о них тоже известно, подошел к финалу докладчик, дефицит кадров. Несмотря на то, что мы постоянно набираем новеньких, из-за проблем с их развитием нам по-прежнему не хватает специалистов, особенно сильных магов. Так-то у нас уже сотни проектов, которые «бери и воплощай», ждут своего часа. Последняя проблема – дефицит материалов. То, что можно достать на земле, это хорошо, конечно же, хоть и стоит денег, которые с нас не стесняются брать. Но для полноценной работы нужны и особые материалы, которые мы раньше закупали в других мирах. Отсюда вопрос к нашему князю. «Что с гранями?» «Вы и сами видели, что с гранями», – ответил я, – «пока работаем с тем, что есть. О своих исследованиях я не собирался говорить. Слишком эта информация и опасная, и важная, и пока не готовая. В том смысле, что нечего сказать. Я и сам не знаю, как дальше будет. Тогда у меня все». Следующие докладчики особо не отличались по содержанию. Если подвести итог, то проблемы следующие. Людей набираем, но нормально прокачивать их не можем. Разработок много, того, что можно сделать с помощью магии, устанешь перечислять, но на это не хватает как людей, так и высоких уровней развития. Радует в этом только одно: у других государств и группировок та же самая ситуация, еще хуже. Нам же проще, потому что есть маги пространства, которые позволяют забрасывать отряды куда угодно и прокачивать их там. Другие же привязаны к своим территориям. В этом я видел угрозу выполнению квеста от системы. Если не можем прокачивать людей, значит и миллион граждан не соберем. Надо было не усложнять и захватить власть в какой-нибудь стране. Это и сейчас можно сделать. Выбрать страну третьего мира или тот же Китай с его населением, явиться к ним, решить все проблемы и заставить присоединиться к нам. Но пока время есть, к такому варианту я прибегать не буду. Следующим вышел Михаил и отчитался за свое ведомство. Рассказал, сколько у них магов пространства, сколько взяли новых, для чего их нанимают и так далее. Интереснее было, когда на сцену вышли разведчики. Те самые, кто занимался изучением обстановки в других странах. Началось все с жаркой темы. С доклада о конкретных лицах, которые, если говорить без прикрас, хотели поиметь нас. Они понимают, что на текущем этапе прямой военный конфликт нежелателен, хотя его рассматривают тоже. Уже сейчас, благодаря тому, что у государств появились свои маги-искатели, ведутся разработки тактики противостояния и переоборудования армий. А как же клятвы? Последовал вопрос из зала. Так они их и не нарушают, ответила женщина, но рассматривают варианты, как обойти соглашение. На самом деле это несложно. Достаточно подтвердить, что наше государство не справляется со своими обязанностями. В договоре и правда был такой пункт. Я согласился на него, понимая, что важен баланс. Нужно что-то, что будет нас сдерживать и регулировать. Это только кажется, что абсолютная свобода хороша. А в действительности, если ничего не сдерживает, легко потерять себя и превратиться в безумное чудовище. Мне ли об этом не знать? Правда, там и основания серьезные нужны, чтобы заявить, что мы не выполняем обязанности. Даже не знаю, надо какое-нибудь государство земли уничтожить, массовый геноцид устроить или еще что. Господа и дамы, повысила голос разведчица, у меня нет цели вас напугать. Я обозначаю риски. Наши так называемые союзники воспринимают нас как инструмент для решения своих проблем. Это в лучшем случае. В худшем, как наивных дураков, которых они с удовольствием поимеют. Это неплохо и нехорошо. Просто надо учитывать в наших раскладах. Замечу, что разведчики в своей деятельности использовали все возможности. Я к ним тоже заходил, помогал с созданием артефактов, так что понимал, что к чему. То, что сейчас говорит женщина, не было пустым звуком. Там реально мощная команда работала, против которой не было средств противостояния. Поэтому они могли находить тех, кто принимает решения, и залезать к ним в головы. Это не все проблемы, про которые я хотела рассказать, продолжила она, когда закончилось обсуждение Европы. В Америке происходит что-то странное. Как вы знаете, несколько месяцев назад они находились в состоянии раздробленности. От страны почти ничего не осталось. Сейчас же там наметилась новая фракция, о которой мы почти ничего не смогли узнать. Почему? Спросил я. Интуиция шепнула, что сейчас узнаю что-то плохое. Мой голос разнесся по аудитории. Кто-то дернулся, кто-то обернулся. «У них есть психики и маги пространства», — ответила женщина, — «свои». «А как?» — «Неожиданно». «Но как это возможно?» — спросил один из магов. «Глупый вопрос», — ответила разведчица, ничуть не беспокоясь о чувствах спросившего, есть сотня способов, как это могло произойти. Свои маги были, о чем нам известно, наследие белой фракции или золотой армии. Другие фракции тоже могли до них добраться. Меня больше пугает скрытность этой организации. Мы случайно о них узнали, да и то, только потому, что они разрослись сильно. На людях стоит блок о неразглашении информации. Слухов почти нет. Магов пространства мы видели. Это подтвержденный факт. Также видели группы сражающихся искателей. Преимущественно маги огня. Наладить контакт пробовали? Пока нет. Мое чутье говорит, что там назревает большая проблема и дружить они не захотят. Когда искатель с развитой интуицией заявляет, что ему чутье подсказывает, как шутку это никто не воспринимает. «Зайди потом ко мне», — сказал я. Женщина кивнула и завершила доклад. Зал немного пошушукался, обсуждался новость, а потом перешли к следующему докладчику. Выступил Сергей Викторович, наш дипломат. Начал с хорошего, а закончил тревожными вопросами. К нам продолжают посылать запросы, что именно произошло на перекрестке и какие перспективы восстановления граней. При этих словах он бросил взгляд на меня, также спрашивают, чего мы добиваемся, открыть грани или удерживать их закрытыми, а сами они к чему склоняются, этот вопрос хотел я задать, но меня опередили. Многие были бы рады, если грани и не откроются, они надеются, что это позволит миру вернуться на прежние рельсы, при этом захватив благо системы и магии. Здравость в этих рассуждениях есть. Судя по вашим докладам, Сергей обвел взглядом магов, мы освоили лишь проценты от всего потенциала, что открыла магия. Без риска вторжений, миру будет проще. Это замедлит развитие, возразили ему. Развитие, за которое мы платим кровью и смертями, ответил дипломат. Иван, обратился я к аналитику, который здесь присутствовал, какова вероятность внутренней войны, если грани останутся закрытыми? 95%, прозвучал тихий голос мужчины. Он сам удивился столь высокой вероятности. 100% он давал только на простые прогнозы, но 95% – это гарантия на событие, если не вмешается какая-то сила, достаточно могущественная, чтобы переломить вероятность. А если откроем грани? Последовал вопрос. 90%. С кем это воевать будем? Раздался вопрос. В целом начнется перед власти. Люди будут сражаться, чтобы набирать силу и лезть наверх, ответил Иван. Так что есть шансы схлестнуться с кем угодно. Слишком много хаоса, чтобы я сказал точнее. Ну да. В других странах уже появились те, кто открыл интуицию, что вносило помехи в любые прогнозы. Господа, взяла слово Алиса, не стоит забывать, что открытые грани это не только угроза, но и, возможно, большие возможности. К тому же, добавил я, не стоит забывать, что грани как закрылись, так и открыться могут, по чужой воле, которая подготовит парочку армий для заброски к нам, учтя опыт и выбрав самый неожиданный момент. Лучше оставьте свои надежды на мирную жизнь. Война найдет нас, где угодно, и дома с закрытыми дверьми, и в других мирах. Я чувствовал, как ворочаются сомнения в некоторых из собравшихся. Люди странные существа, странные и в какой-то мере ленивые. Не всем хочется выкладываться, не все готовы жить в постоянном напряжении. Это понятно, но они забывают, что напряжение это то, что закаляет. Закалка делает сильным, а сила дает право на свободу, которую найдутся желающие забрать. Ох, как много тех, кто с радостью заберет у нас все. Про это никогда не стоит забывать. Никогда. Так что же мне ответить? Спросил дипломат. Намекни, что мы и сами не знаем, но все равно будем готовиться к самым худшим раскладам, продолжая исполнять то, что и обещали, защищать мир. Про мои наработки лучше не знать никому. Глава 22. Пиар. Саша набрала высоту, пролетела над городскими зданиями, сложила крылья и спикировала вниз, распахнув их в самый последний момент. Поднявшаяся волна воздуха ударила в стражей, стоявших на входе в здание, но те никак не показали, что их это задело. Вместо этого они молча склонили головы. Саша ответила кивком. Она помнила этих мужчин. Сражались вместе против Цветной Империи. «Саша! Саша пришла!» – закричали дети, для которых не осталось незамеченным появление девушки. «А ты принесла мороженое?» – девушка улыбнулась и потрясла пакетом, в котором лежало несколько десятков брикетов. «Какое еще мороженое?» – крикнула появившаяся из-за угла старуха. «А ну марш заниматься! Кто быстрее справится, получит мороженое!» Дети заголосили, возмущаясь несправедливостью, но делали это уже на бегу. Бежали они не в сторону Саши, а в сторону места, где проходили занятия. «Разбалуешь ты их», — покачала головой старуха, забирая пакет. Саша на это посмеялась. Она прекрасно знала женщину и то, какие порядки царят в поселении. До того, как темный народ прибыл сюда, им приходилось нелегко. К детям относились, как к взрослым. У тех не было возможности на беззаботное детство. Отсюда строгость в воспитании, совмещенная с большой любовью. Каждый из темного народа понимал, как их мало осталось и что дети – это будущее. Эрнест выделил квартал в городе для темных магов, помог отстроить здание, предоставил мебели и все необходимое. Потом еще и работу выдал, дав возможность влиться в общество. Сейчас, спустя полгода, уже никто не тыкал в них пальцами и не говорил, что они чужаки. Проводив старуху взглядом, Саша отвернулась, зашла в здание и поднялась наверх, в мастерскую, где обитал Эльверон. «Надо же, кого ветром к нам занесло», — сказал тот, не оборачиваясь. «Давно не виделись, я тоже соскучилась», — хмыкнула девушка. «Как дела?» «Расслаблена, все никак не могу привыкнуть». Саша подошла ближе, заглянула мужчине за плечо и увидела, как тот строгает ножом другой нож. Звучало странно, но это если не видеть происходящими своими глазами. Рабочий нож был уже готовым изделием. Альверон же создавал новое оружие, строгое прямо из ожившей тьмы. Ее клочья отлетали в сторону и растворялись. Саша уловила, как выплескивается мана, как задействуются навыки и особые умения. «Неплохо», — сказала девушка. «Неплохо», — обернулся Альверон, останавливаясь. «Покажи мне того, кто лучше умеет работать со стихией тьмы, и тогда говори, что неплохо. Ты забываешь, куда попал. Покажи мне оружие, лучше моих доспехов или меча Эрнеста, и тогда возмущайся». Альверон поджал губы и отвернулся. Он знал, что Саша его провоцирует. Она знала, что он знает. В этом и соль. «Чего пришла то?» — спросил он вскоре, уже нормальным голосом. «Хотела спросить, слышал ли ты что-то про уничтожение граней?» «Нет, я видел то, что случилось с перекрестком. Не имею представления, что там сделали. Явно боги постарались, это и так понятно. Жаль, думала, может тебе что-то известно. Как нож назовешь?» «Расплата. Он особенный?» «Да», — голос Эльверона снова изменился, наполнился отзвуком стали, — «он для врага. Закончить начатое. Думаешь, вы еще столкнетесь с тем огненным магом?» «Не думаю. Знаю. Иногда на мужчину находило такое. То он шутил, а то становился серьезным, будто и правда что-то знал. Впрочем, для сильного мастера это вполне возможно. Меня не забудь позвать». «Нет, это моя месть. А ты теперь девушка главного, с ним и будешь рядом». Саша нахмурилась. Ее не нравилось, что ее воспринимали как девушку главного. До этого она воспринималась отдельной личностью, а как слухи об их отношениях разошлись, так тень Эрнеста накрыла ее и подавила. Без участия самого парня, того и обвинить ни в чем. Он, как обычно, пропадал где-то и мог днями не появляться, что тоже обидно, но совсем немного. Саша и сама большую часть дня тратила на тренировки, так что не могла осудить возлюбленного. «Не дуйся и не хмурься», — рассмеялся Альверон. «Кончай баловаться. Лучше пойдем тренировку устроим. Это ты так намекаешь, что хочешь меня побить?» Рассмеялся он еще сильнее. Смех у него был необычный, глухой, в себя. В этот момент он трясся, ухая, как сова. «Не намекаю, а прямо говорю. Пойдем». Альверон спрятал клинок, да так, что Саша не заметила, как и куда, не против оружия. «Я не только ножами балуюсь, еще кое-что сделал». На этот раз Саша заметила, откуда появляется оружие. Прямо из тьмы. Вместо тонкого ножа, маг достал булаву. Грубую, матово-черную и на вид тяжелую. «Как тебе? В бою покажешь», — недовольно ответила Саша и отправилась на выход. Она собиралась выплеснуть раздражение и не скрывала этого. Ухая, Альверон отправился за ней. «Следующий раз, когда я взялся за изучение граней, случился через 3 дня. Прибыл я на место, понимая, что нужен и в других местах, но ничего не мог поделать. Дело в том, что на перекрестке я обнаружил изменения. С некоторыми гранями что-то происходило, не со всеми в лучшую сторону. Те, которые выглядели хуже других, стали еще хуже. Самые целые, наоборот, казалось, что восстанавливаются. 1500 объектов, в которых что-то происходит, и это что-то уникально. Уникальное по многим причинам. Во-первых, попробуй найди полуразрушенную грань. Во-вторых, Попробуй найди их в таком количестве и с таким разнообразием степени разрушенности. Я как увидел, что происходит, обругал себя последними словами за то, что поддался на уговор и тратил время на выслушивание докладов. Там и без меня разберутся как-нибудь. А здесь, на перекрестке, не было кого-то другого, способного проникнуть в тайны граней. Первая сложность, с которой я столкнулся, объем данных. Он зашкаливающий на одной грани, а на всех, мозги сгорят раньше, чем половину не обработаю. Причем объем зависит от того, насколько я углубляюсь в постижение. Чем глубже, тем больше нюансов, которые можно изучать и анализировать. Чтобы это как-то катализировать и систематизировать, я запустил моделирование. Создал там виртуальный перекресток с актуальным отображением граней. Задумался, а что дальше? Мне надо понять, чем грани походят друг на друга, какие ошибки, то есть поломки, в них совпадают. Если проводить аналогии с программным кодом, то я хотел сопоставить сбоящие части и путем сравнения подобрать ключи управления и восстановления. Для этого я взялся за разработку маркеров. Если удастся найти что-то общее между граней, буду в это углубляться и помечать. Вынырнув из моделирования, настроился на знакомую грань, которую до этого изучал, нашел подходящие токи сил в ней, потянулся аурой к следующей грани и попытался найти что-то схожее. Удалось не сразу, но в итоге нащупал подход. Когда набралась статистика, перешел в моделирование, перенес туда информацию и обдумал ее. Проблемы начались на втором заходе. Не сразу я осознал, что это именно проблема. В голове возник ряд мыслей, что есть более важные дела. Да и разве у меня есть шансы проникнуть в тайны грани? Если бы не дисциплина разума и не моя готовность к чему-то такому, я бы ушел с перекрестка и никогда не вывернулся к исследованиям. Хватило легкого усилия, чтобы скинуть наваждение. Несколько минут прислушивался к себе, не будет ли продолжения, а потом снова запустил познание и сравнение. Третий раз на меня воздействовали где-то спустя пару часов, когда я задумался о том, что если грани создала система, то откуда они тогда в магическом веере? Обнаружил я себя вышедшим из медитации, на краю перекрестка. Ух, а вот это было жестко. Около часа ушло, чтобы разобрать, как именно мне влезли в голову, как запутали мысли и что с этим делать. Причем уже через минуту я начал сомневаться, а не показалось ли мне, ведь уйти с перекрестка было логичным. Обработка не напугала, а наоборот, воодушевила. С новым рвением я вернулся к граням и продолжил исследование. Так я и повторял несколько дней подряд, наплевав на все остальные дела. Где-то на четвертый день у меня была готова подробная карта граней, которую я собирал в моделировании. Если продолжить аналогию с программированием, то я как древний человек, который увидел код, какие-то закорючки, совершенно незнакомые и непонятные. Умом понимаю, что в этом есть какая-то логика, но какая, а главное, как с гранями взаимодействовать, черт его знает. Пока остается только перерисовать эти закорючки, в надежде разобраться в них позже. Попытки запутать мозги не прекратились, но постепенно я к ним адаптировался и перестал обращать внимание. В каком-то роде я обманул то, что пыталось влиять на меня, создал отдельную субличность, которая обитала на поверхности разума и транслировала, что да, грани – это глупая затея и надо уходить. Одна часть меня соглашалась с этим, а другая, втайне от первой части, продолжала работу. Исследования осложнялись тем, что отсутствовал подходящий инструмент. Любые попытки как-то воздействовать на грани давались с очень большим трудом, колоссальным, на пределе возможностей. Это при том, что я постоянно адаптировался к этой задаче. Складывалось ощущение, будто я слепой, глухой и без рук, пытаюсь сыграть на пианино симфонию. Вроде знаю, какой результат должен быть, но инструмента, то есть рук и слуха, для этого нет, как и таланта. Либо я тупо не готов, либо что-то делаю не так. С первым ничего не поделать, нужно время, а со вторым, надо продолжать, пока не разберусь. Устав биться в стену, я задался целью создать подходящий инструмент. Выбор пал на божественную руку. Раз она и так странная, то пусть еще и полезной станет. Запустив ряд изменений, лег спать, прямо там, на перекрестке, укрывшись щитами и невидимостью. Еду я брал с собой, зная, что могу задержаться. Чисто с физической точки зрения сон мне был уже не особо нужен. Но, тем не менее, он продолжал выполнять те функции, что и раньше. Перерабатывал информацию, ускорял запущенные процессы в организме. Вот и получается, что спать вроде не обязательно, но желательно. Это еще раз подтвердилось, когда я проснулся с новыми идеями, да и рука претерпела изменения. На этот раз воздействовать получилось чуть лучше. Наконец-то я сдвинулся с мертвой точки. Спустя еще пару дней случилось чудо. Одна из граней затрещала и раскрылась, открывая проход в мир. Да неужели? Я обессиленно опустил плечи, хмыкнул и мысленно сказал себе, что молодец. Если сравнивать все мои возможности, то манипуляции гранями – одно из самых перспективных направлений. Радостно бежать и хвастаться я счел неразумным. Накинул на грань щит, настроил его так, чтобы он пару суток продержался, скрывая то, что проход открылся. Сам же отправился создавать алиби. Стоило объявиться, эти хитрые людишки вместо приветствий накинули ряд задач. В первую очередь от меня хотели, чтобы добавил новых обучающих виртуальностей. Этим и займется. А за грань чуть позже загляну, никуда она от меня не денется. Место, где располагался доступ к виртуальной прокачке, находилось под землей. Так сделали, чтобы проще было обеспечивать безопасность. А если честно, то на самом деле здание 3, коммерческое, которое находится в городе, для внешнего круга, где прокачивают людей-союзников, и для внутреннего круга, куда получают доступ те, кто доказал, что он свой и разделяет наши ценности, а также предан. Позвали меня поработать в здании для внешнего круга. Оно было сделано с должным пафосом, чтобы создавалось впечатление, что здесь и находится основной кластер. На поверхности стоит квадрат, 30 на 30 метров. Вход один. У него всегда ждут проверяющие. Психик, воин и маг ветра. Психик понятно, что делает, считывает мысли и эмоции. Воин контролирует аурой, а маг ветра проверяет колебания воздуха. Меры безопасности не блажь, а необходимость. Даже с неработающим перекрестом к нам несколько раз пытались залезть. Правда, не сюда, а в другие места, но какая разница? Угроза есть всегда, тем более сейчас, когда перекресток начал восстанавливаться. Помимо группы на входе еще работала система артефактов, в создании которой я тоже участвовал. Жаль, что против реально сильного противника это все ничего не стоит. Под невидимостью я спокойно прошел внутрь, спустился по лестнице вниз и добрался до свободных залов, которые пока что не заполнили обучающими шарами. Для запуска моделирования достаточно приложить одну ладонь, лучше две. Шар как раз удобен для этого. Внутри него спрятан мононакопитель, куда маги регулярно сливают запасы, чтобы вся эта система работала. Скинув невидимость, развернул ауру и принялся ждать реакции. Потребовалось 3 минуты, чтобы сюда заявился начальник учебного центра. «Эрнест!» — воскликнул он осуждающе. «Опять эти ваши выходки!» «Мда, забавный мужичок!» Сам он был всего лишь 40-го уровня. В прошлом занимался преподаванием, что стало его второй натурой. По крайней мере, ко всем людям он относился, как к нерадивым студентам, в том числе и ко мне. «Чтобы не расслаблялись», — ответил я, как и во все другие разы. «Да куда уж, вы новенькое пришли сделать, как и звали», — кивнул я, — «покажите, что придумали». Этот мужчина отвечал в том числе и за то, чтобы учесть все пожелания и прописать сценарий для новых отработок. «Конечно, конечно, запустите», — про моделирование спрашивает. Активировав навык, погрузил нас в виртуальность, где он и показал, что нужно. Мы давно перешли от простых сражений один на один, к сложным сценариям, где учитывалось множество деталей. Еще и систему оценок прикрутили, с возможностью заходить по несколько человек и наблюдать. Полезно для инструкторов, которые могут наглядно разобрать, что человек делает не так. Учитывая, что в виртуальности время течет в пару раз быстрее, эту возможность трудно переоценить. Как закончил, отправился наверх. Я хотел засветиться в разных местах, чтобы, когда щит спадет и открывшуюся грань обнаружат, никто не связал это со мной. Понятное дело, что вопросы возникнут, но это хоть какая-то попытка обеспечить себе алиби. Еще до того, как поднялся, почувствовал, что меня ждут. Саша выглядела, как человек, который пришел с тренировки, где его хорошо погоняли и он как следует пропотел. Судя по эманациям тьмы, «Гонял тебя Альверон, чего он сразу?» Насупилась она, «Это я его гоняла, так и думал». Подошел я, обнял девушку и поцеловал. «Ты где пропадал?» Спросила она, отстраняясь, оставил меня одну. «Как обычно, расскажешь, чем занималась, как успехи в освоении техник. С помощью них я Альверону и наваляла, Расплылась она в довольной улыбке и принялась за рассказ. Неожиданно, пробормотал я и посмотрел на Алису, давно началось, то, что Алиса зовет на разговор, мне передал Сережа. Он как-то незаметно и прочно занял место секретаря. А я и рад, потому что можно было не думать о том, как найти и собрать нужных людей. Когда шел к Алисе, интуиция колыхнулась и намекнула, что ничего хорошего я не знаю. Так и случилось. Сегодня первая волна пошла, пояснила девушка. Я пролистнул страницу, прочитал, переключился на другую ссылку. Минут через 10, когда изучил новостные материалы, сложил общую картину. Кто-то подготовил массированный удар через информационное поле по нашему государству и по мне в частности, мешая правду с ложью. Этот кто-то задался целью максимально нас очернить. За последние полгода, что мы сидели в изоляции, многое в мире восстановилось. В частности, интернет и работа СМИ. Вот через них удар и пришелся. Десятки статей на разных языках на один лад формировали образ империи зла. Не прямо, а косвенно, но в этом и прослеживался профессионализм. Прошлись и по моей персоне. Непонятно кто, набравший чудовищную силу, захватил власть. Вот основные посылы. В статьях предлагали задуматься, а откуда, собственно, силушка? Почему я, а не кто-то другой? Дальше между строк намекали, что что-то здесь нечисто. Толсто намекали. В первой статье обсуждали меня, прямо никак не очерняя, лишь предлагая подумать, откуда могущество. А потом следом шли статьи о так называемых черных искателях. Тех, кто поднимался за счет массовых убийств землян. Потом шел обзор чужих империй, которые пытались захватить землю. Ну и на закуску, еще одна статья, где описывалось, что я принял темный народ, поклонников тьмы. Если сторонний читатель прочитает одну статью, полезет искать информацию, натолкнется на другие статьи, то у него сложится мнение, что я маньячила, который убивал своих, еще и ставленник чужих народов. В других изданиях заявили, что я был в плену у киборгов. Говорили также, что долго пропадал вне земли. Жестко по тебе прошлись, тихо заметила Алиса, стоящая рядом. Она наблюдала, как я читаю статьи и когда закончил подборку о себе, заговорила. Момент. Я пролистнул дальше, читая, что пишут о нашем государстве. Шантаж, давление, захват общего перекрестка, повышение цен на услуги, манипуляции. Не стеснялись намекать и то, что благодаря нашим психикам Европа прогнулась под нас. Алиса, повернулся я к ней, а скажи, кто это пишет? В смысле, это от официальных властей информация расходится или от кого? Всякие независимые издания, государственные СМИ пока молчат. И кто же против нас пиар-акцию-то развернул? Этим вопросом кто занимается? Аглая на себя взяла, обещала найти ответственных. Пусть не затягивает с докладом. Еще передай Герману, чтобы объявлял военное положение. Прям так сразу? Ну да, ответил я спокойно. Сейчас наши враги подготовят почву, а потом нанесут удар. Но откуда? Ты же помнишь прогнозы Ивана. От своих скорее всего. В смысле от землян. Или из других миров армии нагрянут. Не стоит забывать, что мы далеко не все про систему и ее возможности знаем. Может есть способ перебросить сюда войско, может это войско готовит втайне от нас, а может еще что. Ты так спокойно об этом говоришь. Покачала она головой задумчиво. «Будь проще. Это всего лишь еще одна проблема, которую надо решить. Мне бы твое спокойствие», — встряхнулась она, — «пойду работой займусь. Ты только не пропадай больше надолго». «Не обещаю», — ответил я, вставая и направляясь на выход. Глава 23. Другой мир. То, что нас травит в интернет-пространстве, как-то померкло на фоне того, что открылась новая грань. После разговора с Алисой я помелькал на людях, помог по мелочи, принял доклады, провел ночь с Сашей, а не следующий день щит развеялся и правда всплыла наружу. Значит, они сами восстанавливаются, глянул на меня Герман, когда мы встретились у грани. Видимо так, ответил я, не моргнув и глазом. Это правда, но наполовину. По моим расчетам они могут сами восстановиться, но займет это гораздо больше времени. Заходим, спросил воин. Я первый, ты пока готовь людей. Этот мир был мне знаком. Именно там я скрывался с военными, когда Золотая Армия захватила перекресток. И да, не случайно проход открылся именно в этот мир. Он знаком, там гигантское количество духов, на которых искатели могут качаться бесконечно. Еще там оставался отряд киборгов, которые пожелали переселиться. Надеюсь, у них все хорошо и они помнят меня. Союз бы нам не помешал, да и торговлю наладить можно. перешел через грани и обнаружил, что с этой стороны миру тоже досталось. Где-то в радиусе сотни шагов шла выжженная земля, оплавленная и отравленная. Да и дальше пейзаж выглядел так себе, сгнившие деревья, голая и мертвая земля, отсутствие какой-либо жизни. Взмыв в небо, двинулся в ту сторону, где должны были находиться киборги. Но ждали меня совсем другие личности. Эти шпили я тоже знал. Белая фракция собственной персоной. А они тут что делают? Разбирательство в происходящем много времени не заняло. Хватило беглого взгляда, чтобы сделать выводы. В этом мире шла добыча. Всего обнаружил 3 карьера, где добывали какой-то металл. Они находились недалеко друг от друга. Между ними построили крепость, куда и свозили добытое. Не поленился, проник на склады и прощупал, что это такое. Не самая лучшая руда, которую я видел, но достаточно интересная, подойдет для создания качественных артефактов. Пока лазил по вражеской базе, обнаружил, что они от карьеров, уходящих в глубину гор, проложили тоннели под землей до основной крепости, которую хорошо защищали от духов, но не от меня. Сложилось впечатление, что они не ждали гостей, тем более уровня князя. Там, где находилось поселение киборгов, нашел явные следы сражений. Оплавленные скалы, обрушенные своды подземного города и трупы, успевшие сгнить тела, похороненные под грудой земли и камней. Я, как маг земли, чувствовал, что скрывается в ее недрах. Трупов было меньше, чем количество жителей, которое я помнил. А значит, остальные ушли в другое место, и либо сейчас где-то скрываются, либо уничтожены, либо захвачены в плен. Рудники находились недалеко от бывшего поселения, недалеко по моим меркам. Так-то, если пешком, то несколько часов идти. Я вернулся к белой фракции и продолжил изучать, чем они здесь занимаются и какие у них силы. Каждый из карьеров охранял один ангел. Груз они свозили ко второй грани, которая вела куда-то дальше, в новый мир. У прохода построили форпост, где сидел уже архангел, да и в целом войск побольше. На первый, да и на второй взгляд, они совсем не опасались нападения на карьер и перевалочную базу. А вот нападение на грань, да, опасались, там контроль и оборона в разы жестче. Близко я подлетать не стал, чтобы не спровоцировать систему безопасности. Я пару часов за ними наблюдал, а они до сих пор не обнаружили, что грань на перекрестке открылась. Настолько уверены, что это не должно случиться. Вернувшись к своим, коротко описал Герману увиденное. Будем их зачищать? Пока нет. Мне нужно пару психиков толковых. Провожу их на разведку. Вскоре я вернулся в мир духов, прихватив 2 людей. Создал у них под ногами платформу, а сверху на нас всех накинул невидимость. Такой вариант работает похуже, чем начальный навык, но на обывателей хватит. К архангелу князю я пока лезть не собираюсь. Спустя еще 2 часа я знал следующее. Киборги нашли здесь ценный металл, наладили добычу и захотели его продать. У белой армии как раз был большой спрос на этот товар. Так и вышло, что они пришли сюда и захватили добычу, уничтожив киборгов. Жаль, они мне нравились. Но ничего, я за них отомщу. Также узнал и о других событиях в мире. Каждый, кого мы проверяли, был в курсе, что сейчас идет большая война и уничтожаются все приспешники так называемого врага. Кадиаса, как нетрудно догадаться, сам он считался погибшим. Но лично я в это не поверил. Ставлю на то, что это скорее пропаганда, нежели факт. Пока летели обратно, успел обдумать информацию. Самое простое, это напасть и всех уничтожить. Металл и нам пригодится, да и белая фракция однозначно враги. Мира между нами быть не может. Другой вариант, попробовать проникнуть через их грань, глянуть, что там, добраться до знакомых мест, узнать обстановку. Но я это смогу сделать и предварительно всех уничтожив. «Готовь войско», — сказал я Герману, когда мы вернулись с разведки. «Сейчас покажу, что узнали». Запустив моделирование, воспроизвел вражеские силы. Быстро набросали план. Там-то никаких серьезных войск не было. Люди готовы. Если провести дополнительные учения, то сработаем без проблем. Можно не спешить. Не думаю, что они быстро среагируют. Да и ночь скоро, это добавит сложностей. Атакуем на рассвете. На всякий случай, когда переходили, я ту грань щитом накрыл и спрятал. По идее, не должны раньше времени обнаружить. Ричард, закончив речь, дождался бурных аплодисментов, махнул рукой и отправился на выход. Это было 36-е его выступление на публике после того, как он вернулся. Дальше его на сегодня ждал час отдыха, совещание, вечерняя тренировка и ужин. Зайдя к себе в комнаты, мужчина остановился у зеркала. Когда он вернулся на родину, то не подозревал, что его ждет. На улицах анархия, бесчисленные жертвы, разрушения, а от страны остался пустой звук. У бед была причина, а у причины имя. Наследник врага, который развернулся, одурманил людей, создал свое государство и сделал так, что американцы стали терять очки навыков и характеристик. Но то бедственное положение – дело давно минувших дней. Ричарду пришлось взять власть в свои руки, объединить людей, взять ситуацию под контроль. Так он стал князем, передал с помощью напарников стихии и дал народу возможность встать с колен, встать и отомстить. С каждым днем приходили все более страшные новости. Наследник врага продолжал действовать, укреплял позиции и грозился вскоре захватить весь мир. Ричард зло сжал кулаки. Его часто обуревала ненависть. Столько страданий было принесено врагом. Но ничего. Прошел слух, что тот повержен, а значит, если победить наследника, земля будет свободна. Тот еще не знает, но всем его начинания вынесен приговор. В том же здании, этажом выше, в комнате сидели двое. Сара, снявшая серебристую маску, и Савая, женщина-психик. «Как там наш болванчик?» – спросил мужчина. «Как обычно, не хочешь одеть маску?» Сара повернул к женщине лицо и уставился немигающим взглядом. Савая внутри почувствовала удовлетворение. Она любила чужие эмоции, сильные, жгучие, особенно она ценила гнев и ненависть. «Он пылает ненавистью не так сильно, как ты», — усмехнулась она. «Не наглей, ты знаешь, что на меня твои трюки не действуют». Это было ложью, но Саре об этом не нужно было знать. Сегодня Артемий принес весть, что на перекрестке открылась одна из граней. «Мы больше не отрезаны», — поделился новостью Сара, когда ему надоело молчать. «Хорошая новость, этот мир мне до жути надоел. Скоро мы покинем его», — пообещал Сара, «но сначала, ты знаешь, что надо сделать, надави на марионетку, пусть отдаст приказы, пора переходить к решающей фазе, я бы предпочла уйти до того, как будет применено оружие, мы должны удостовериться, что миссия выполнена, награду ты уже получала», — Савая кивнула. Про награду было правдой, их группа собрала щедрую дань с глупых людишек, которые не озаботились защитой от психика, хватило и на себя, и на то, чтобы отложить и продать, когда вернуться в свой мир. Запасов хватит, чтобы обеспечить себе сытую жизнь на следующие 100 лет. Знатный куш. Женщина прикрыла глаза, настраиваясь на марионетку. Тот сидел у себя в комнате, бездумно пялись в одну точку. Побочный эффект от многочисленных воздействий. Главное, чтобы на людях не тормозил, а наедине с собой без разницы. Активировав закладки, Савая принялась наблюдать, как будет разворачиваться приказ. «Для захвата мира духов мы собрали 1000 бойцов. Это чтобы ударить сразу по всем точкам и задавить противника силой. Также, за отведенное время, пока ждали утра в том мире, в моделировании я разработал защиту против духов, чтобы защитить людей ночью. Вместе с бойцами приготовились и отряды добытчиков, повелители земли и металла, цель которых организовать добычу руды. Вместе с ними маги пространства пойдут, которые будут добытое перебрасывать к нашей грани и заниматься логистикой. «Подожди», — сказал я Герману. Люди встали ровными рядами перед гранью. Сам проход узкий, разом не пройти такой толпе. После того, как перейдем на ту сторону, начнется отсчет до того момента, пока нас не обнаружат. Поэтому действовать надо молниеносно. Но перед этим, чего ждать? Хрустнул шеей воин. «И где Хелл?» Я глянул на Германа. Он разгонял кровь по мышцам, накручивал себя на скорую драку. «Вроде мы и на земле сражались в последние месяцы, вроде и силы противника нас ждут не особо внушительные, но надо же, мандражируют люди, отвыкли от войн. Сейчас, смотри туда», — указал я направление. Наш разговор слышали и другие. Они повернули голову, ища то, на что я показывал. Сильные интуиты — редкость, но иногда встречаются. Редкость их обусловлена тем, что интуицию еще надо открыть, а это не так-то легко. У нас в государстве эта характеристика есть от силы у 10% граждан. По рассказам Саши и Альверона, эта статистика справедлива и для других миров. За счет редких исключений, были народы, лучше приспособленные к интуиции, были и те, кого она обходила стороной. Интуиция помогала ощущать вероятности, выходящие за рамки знаний, лучше прогнозировать события. Чем выше она развита, а это предел в 500 единиц, после которого искатель становится уже пророком, чем опытнее интуит и чем лучше у него талант к этому, тем дальше он может заглянуть за область знаний. Если ты видишь, что враг достал меч и замахнулся на тебя, то интуиция не нужна, чтобы понять, что дальше произойдет. Это и есть область знаний. Но если ты не видишь врага, при этом зная о его существовании, то интуиция может подсказать, где и когда будет нанесен удар. И тем лучше она подскажет, чем лучше ты знаешь врага, его методы и возможности. Если же совсем ничего не знаешь, то интуиция и вовсе промолчать может. Неоднозначный инструмент, но это еще не все. Самое интересное начинается, когда сталкиваются два сильных интуита. Они видят разворачивающиеся процессы и могут сознательно менять свой план действий на основе этого. Получается цепная реакция, когда я знаю, что ты знаешь, а ты знаешь, что я знаю. Эта цепочка порождает хаос вероятностей, что делает интуитов по отношению друг к другу слепыми. Если, конечно же, они равны и у них одинаковая осведомленность. Если потренироваться и набраться опыта, то можно научиться чувствовать эту слепую зону. Когда я досчитал до 23, над городом, который был прекрасно виден с того места, где мы стояли, открылось три портала. Не наших портала, вражеских. Откуда вывалились бомбы? Они пролетели пару метров и под ними открылись другие порталы. Бомбы исчезли, а со стороны города во вражеские проходы влетела ответочка. На самом деле там два действия произошло. Магия, которая разрушила проходы в нашу сторону, и маги пространства, которые запеленговали, откуда именно нанесли удар. Что это было? Озвучил общие сомнения Герман. Остальные шептались, обсуждая размер бомб. Это на нас ядерные бомбы сбросить хотели. От этих слов шум и гомон усилились. Ты серьезно? Кто? Американские друзья. Тогда наведаемся к ним. Нет, остановил я Германа, этим займется Хелл и Альверон. Не беспокойся, все под контролем. Мы же займемся тем, чем и планировали. Пора напомнить пернатым, что зря они к нам в мир лезли. Чтобы подбодрить людей и сконцентрировать их на цели, я выпустил ауру. Она подействовала, как ушат холодной воды. Герман встряхнулся, выкидывая лишние мысли из головы, и скомандовал. Заходим, держим строй, маги, контроль. Грань не особо широкая, нам минуты три потребовалось, чтобы перейти на ту сторону в полном составе. Действовали быстро, но без спешки. Я зашел последним. Контроль контролем, но был риск, что что-то не учел и враги смогли закинуть бомбу куда-нибудь прямо в город. Но вроде тихо, можно выдохнуть. О том, что готовится нападение, мы узнали благодаря нескольким вещами. Во-первых, это логичное развитие событий. Ладно, сами земляне ядерное оружие не применяли, понимая, что им тут еще жить. Но если проникнут чужаки и завладеют арсеналами, они вполне могли пойти на такой шаг. Во-вторых, хорошо отработала разведка. Они целенаправленно выискивали угрозы, так и добрались до секретных объектов Америки. Дело-то не хитрое. По цепочке пройти до тех, кто в курсе. Добраться до места и все. Собственно, там они и нашли концентрацию наших врагов. Дальше дело техники. Потянув за ниточку, распутали весь клубок. Домой к нашим противникам я лично ходил. Обнаружил там некоего Ричарда. Какой-то левый мужик, которого использовали в своих целях чужаки, промыв ему голову. Что интересно, оказалось, что этот отряд сталкивался в бою с Эльвером и Сашей. Я когда им новость передал, то они сразу же вызвались разобраться с проблемой. Как понял, счеты у них друг к другу большие накопились. Так и решили, что делать. Жаль, что противники наши не совсем уж дураки. Грамотную команду собрали. Притащили мага пространства и психичку, которые себе людей под клятву набрали. Остальное население безбожно доили, так что в Америке дела сейчас не лучше, чем были до их прихода. Может и хуже. Да, незавидная у них судьба. Но сами виноваты. Надо было думать, с кем сотрудничать. Будь они менее осторожны, бомбы бы никто не скинул. Но, говорю, те не дураки были. Всю цепочку мы так и не раскрутили. У Саши, Альверона и Хилла стояла задача всех чужаков уничтожить, а сбрасывание бомб предотвратить. Операция минут 20 назад началась. Видимо, что-то не так пошло или закладки какие сработали, раз бомбы все же сбросили. Ну да не зря же мы протоколы безопасности разрабатывали. Самый плохой вариант был бы, забрось они бомбу прямо в здание какое-нибудь. Но против этого я лично защиту ставил, чтобы абы кто проходы не открывал. Бомбы они, кстати, именно скинули, а не запускали. Поэтому и скорость падения была низкой, 10 раз среагировать можно успеть. Была и третья причина, Почему удалось предотвратить катастрофу? Я о ней упомянул уже. Госпожа интуиция. У врагов имелся интуит, но всего лишь мастер, который работал на чужой территории. Иначе говоря, он играл на моем поле, и его знания были меньше моих. Не повезло им в общем, а нам повезло, и это хорошо. Убедился, что продолжения не будет, выкинул ситуацию из головы и сосредоточился на том, что ждало впереди. Саша нанесла удар, когда поступил сигнал, что главный маг пространства уничтожен. За это отвечали невидимки, которые проникли в здание, убили того, кто блокировал проход, и уже с помощью своих магов пространства отошли с территории. Разведя руки в стороны, девушка выпустила подготовленное заклинание. То, как капля ртути упала с неба, коснулась земли и вызвала землетрясение, утаскивая здание вниз, сминая его и перемалывая. Выглядело это так, будто земля разверзла пасть и поглотила излишне самоуверенных искателей. Но в ту же секунду рвануло пламя, и из ловушки вырвались две фигуры. Десятки других искателей, самых приближенных к верхушке заговорщиков, остались погребенными. «Он мой», — шепнул голос Эльверона. Тот скрывался во тьме, что окутывал девушку. «Не облажайся, как прошлый раз. Твой кровник вырос в силе, чувствуешь?» Это было заметно по многим деталям. Как ярко сверкает пламя, какой след остается от полета. Да и сам полет говорил о том, что маг огня освоил новые трюки. Две фигуры заметили Сашу и нанесли совместный удар ультами. Девушка сложила крылья, провалилась вниз и притянула со стороны земли десяток булыжников, которые взорвала, а осколки закрутила в небе, создавая помехи летунам. В то же время в округе разворачивался бой. Люди Хилла выскакивали из порталов и сходу бросались в битвы, уничтожая силы, собравшиеся здесь. По данным разведки, противников насчитывалось около 2000, полностью подчиненные марионетки, которые с потрохами продались чужакам. Огненные маги разошлись в стороны и собирались накрыть девушку перекрестным огнем, но тут от нее отделилась тьма, и одна из фигур потухла. Ударом мага отбросила назад, и он рухнул вниз. Тьма последовала за ним. «Ну привет», – прошипела Саша, взявшись за своего противника. Она хорошо запомнила этого мужчину. С прошлого раза он тоже прибавил в силе, и, кажется, даже князем стал, да и за сотый уровень перебрался. Серьезный противник. Приняв удар на крылья, Саша отбила навык в сторону. Устраивать бой по всем правилам она не собиралась. Достав винтовку из-за плеча, подала манусаурой, прицелилась и открыла огонь. Выстрелы из оружия оставляли болотистого цвета росчерки. Первые два заряда прошли мимо, а начиная с третьего, попали точно в цель. Мага огня, который в этот момент летел на Сашу, скосила, закрутила и отбросила в сторону. Он рухнул с неба, прямо на здание, проломив крышу. Сашу прыгнула следом, на ходу перезарядилась и повторно открыла огонь, приземлившись рядом с проломом. Очередь, еще одна, перезарядка, очередь, повторить. Внутри здания родилось мини-облако, которое раньше висело на перекрестке. Оружие отлично себя показало, истощив защиту князя. Когда патроны закончились, девушка взялась за магию, развела руки в сторону, выпустила ауру, перехватила власть над стихией и принялась давить, давить, давить. «Не так быстро», — раздался озлобленный голос. В поле ауры появилась чужая фигура. На крышу здания запрыгнула женщина, тоже раскачанная до максимума, но слабее, чем маг огня. Саша почувствовала, как на нее обрушивается ментальный удар. К ней явился психик. «Этот болван моя добыча», — орала разъяренная психичка. «Сгинь», — бросила Саша, выпуская крыло. Голова женщины отлетела в сторону. Та явилась сюда обожженная и потрепанная. Не иначе под завалами побывать успела. Еще и в ближний бой зачем-то полезна. Явно не знала, на что способна девушка. За что и поплатилась. «А теперь ты», — повернулась она к магу огня. Тот еще был жив. Трепыхался, генерировал вокруг себя пламя, но этим делал лишь хуже. Саша стаскивала камни, те плавились, образовывалась магма. Вскоре наступил переломный момент. Щиты князя рухнули, стихия набросилась на него и... все. Тело моментально сгорело, несмотря на всю свою прочность. Бросив взгляд в сторону Эльверона, Саша ничего не увидела. С той стороны сохранялась тишина. Зато люди Хилла продолжали сеять смерть, выкашивая всех тех, кто пребывал на поле боя. Новые участники перли и перли, несмотря на потери. Значит, так требовали закладки у них в головах. Наверное, психичка приказала защищать господ любой ценой, что люди и делали. Поднявшись в небо, Саша удостоверилась, что Хиллу помощь не нужна, и отправилась искать мага тьмы. Нашла его почти там же, где и оставила. Два тела лежали, переплетенные между собой. Черный нож впился в шею огненного мага. Руки того вцепились в Альверона. Пахло горелым. Враг как-то умудрился выжечь мужчине все внутренности. «Прощай, друг», — наклонилась Саша над трупом. Оба мага погибли, удовлетворив свою ненависть. Эпилог. Операцию по захвату мира провели, как надо. Не обошлось без осечек, куда уж без них, но не случилось ничего такого, что не исправит толковый целитель. Я в бою не участвовал. Перекрыл вторую грань щитом и не дал никому выйти или зайти. С архангелом бойцы сами разобрались. Даже смешно получилось. Это ведь князь, а значит его убийство могло продвинуть на новый уровень. Вот парни и сцепились с ним, стараясь убить как можно скорее. Я этот бой видел от и до. Ну как бой? Архангел вылетел на появившихся людей, хотел ударить светом, но в него раньше прилетело около сотни навыков. На чем история пернатого закончилась? Убивать всех не стали. Здесь несколько сотен разумных относились к шахтерам, а не белой армии. Персонал собрали в одном месте, перебросив порталами ближе к нашей грани. Минутку внимания, обратился я к ним. Чтобы не было недоразумений, аурой придавил, показывая, кто тут главный. Ваше начальство отправилось в мир иной. Отпустить мы вас не можем. Либо продолжаете работать, как и работали, либо... А вы кто будете? Раздался чей-то голос. Я выделил говорившего из толпы и отметил, что он чувствует себя увереннее других. Я князь Эрнест. Кто готов с нами сотрудничать? Шаг вперед. Кто не готов? Шаг назад. После проверки психиками, если вы окажетесь адекватными ребятами, которые против нас ничего не имеют и не замышляют, так и быть, отпущу. Выкинем вас на другом краю этого мира, а дальше живите, как хотите. Это самоубийство, возмутился другой искатель. Ваши проблемы, так что решайте. Разумеется, все согласились сотрудничать. Шахтеров передали психикам. Дальше те ими займутся. Проверят, допросят, узнают нюансы добычи, а там видно будет. До наступления ночи оставалось уйма времени, была когда разгуляться. Герман занимался проверкой укрепленных пунктов и контролем обстановки. Другие маги изучали, что за руду здесь добывали, какие у нее свойства и сколько есть в запасе, чтобы утащить. Маги ветра, вместе с магами пространства, разлетелись и разошлись в стороны, проверяя, нет ли еще где-то в мире баз или признаков разумной жизни. В то же время, чего я сам не видел, но знал, что работы ведутся, возле нашей грани возводили оборону, но не простую, а такую, чтобы послужила плацдармом для охоты. Здесь ведь чудовищное количество духов по ночам летает. Этот ресурс обязательно надо использовать. Как наладим процесс, местную живность непрерывно истреблять будем. Больше ничего интересного не случилось. Убедившись, что никто на нас нападать не будет, я вернулся на землю и узнал новости. В Америке случился большой замес. По предварительным данным уничтожено около 5000 противников. Предположительно все те, кого обработал психик. Жесть какая. Одна тварь, а столько ущерба. Из печального, погиб Альверон. Саша передала, что доставит тело его народу, и они сами решат, как похоронить вождя. Также погибло около десятка человек из стаи Хилла. Еще одно напоминание, что за победы надо платить кровью. Напоминание, имеющее горький привкус. Я стоял у грани и слушал ветер, который трепал мои волосы. Защита была ему не помехой. Ветер наскакивал, шептал, звал за собой, пытался предупредить. Я на это улыбался ему. Мы оба знали, что все только начинается.